Глава вторая. Дом на утёсе. Нахмурившись, Кейт смотрела вслед мальчишкам, которые вскоре исчезли за краем утёса. Она пока никого не знала в Даркмуре, но если здесь все такие же, как эти трое, то можно обойтись и без новых знакомых. Вдалеке снова раздался глухой грохот. Кейт с тревогой заметила, как сильно стемнело. В небе над головой собирались зловещие тучи, погружая пляж в непроглядную тьму. Снова загрохотало, на этот раз ближе, и через несколько секунд яркая белая вспышка осветила небо. Девочка посмотрела на чернильно-черное море, которое беспощадно терзали ветер и волны. Плотная стена дождя двигалась к пляжу, еще больше взбаламучивая поверхность воды. Похоже, ее ожидал второй холодный душ за день. «Ну нет, спасибо». Решительно развернувшись, Кейт начала карабкаться по скалам к нише, которая хоть немного защитила бы ее от надвигающейся бури. Склон становился все круче, и когда ей уже не за что было ухватиться, сверху появилась рука и вытащила ее на карниз. Буквально в последнюю секунду, едва она оказалась наверху, на берег обрушился шторм. Ливень колотил по песку и камням, однако в скальной нише можно было остаться хотя бы наполовину сухой. «Привет», — сказал мальчик. «Я Билли». «Привет, я Кейт», — ответила она с улыбкой и внимательно его рассмотрела. Неприметный, описал его довольно точно, хотя худощавый мальчик и был примерно ее ровесником, ростом заметно уступал и носил застиранную одежду, видавшую лучшие времена. У него были немного оттопыренные уши, веснушчатое лицо, и он тоже улыбался в ответ, но не глупо, а скорее смущенно. «Спасибо, что не выдала меня», — сказал он. «Это могло бы плохо кончиться». «Не за что». Кейт села рядом с Билли, обхватила колени руками и стала наблюдать за разгулом стихии в бухте. Дождь барабанил с такой яростью, будто хотел смыть весь берег. Видно было едва ли на метр, а за мутной серой завесой то и дело мелькали ослепительные вспышки молний. «Что им от тебя нужно?» — спросила она сквозь стук дождя. Билли пожал плечами. «Как обычно, просто достают». Кейт вопросительно посмотрела на него, но вместо того, чтобы объяснить, он спросил. «Ты приехала в Даркмур на каникулы?» «Если бы», — Кейт фыркнула. «Тогда я не стала бы здесь задерживаться. Мы переехали сюда 2 недели назад. Мои родители купили кафе на Морской улице». «То самое кафе Старой Молли? Круто! Надеюсь, она оставила вам рецепт лимонных маффинов. Они просто супер!» Гулкий раскат грома прервал их разговор, и они посмотрели на море. Пелена немного рассеялась, открывая вид на бушующие воды, которые наваливались на берег и разбивались о скалы бухты. Ветер превратился в настоящий ураган, стирая все краски пейзажа. Перед маленькой пещерой мир тонул в вихре ветра и воды под оглушительный рев стихии, лихорадочный бой ливня и рокот волн. Кейт никогда раньше не видела такой бури. Словно в ответ на ее мысли за утесом сверкнула ослепительная, разветвленная молния, и на ее фоне черным зловещим силуэтом выступил особняк. Она указала на дом. «Кто там живет?» «В Даркмур-холле?» — с презрением переспросил Билли. «Этельда Гренвиль. О, простите, я, конечно же, имею в виду леди Этельду Гренвиль, если она еще жива. В деревне ее не видели уже много лет. Можно ее навестить?» Билли отмахнулся. «Ради всех пикси, только не это». «Пикси?» — переспросила Кейт. «Это еще что такое?» «Ты не знаешь, кто такие пикси?» — удивился Билли. «Маленькие гоблины в остроконечных шляпах, которые устраивают пакости, воруют вещи и все такое». «Никогда о них не слышала», — улыбнулась в ответ Кейт. «Кажется, они не слишком-то добрые». Билли пожал плечами. «Можно их задобрить подарками, тогда помогут». Кейт улыбнулась еще шире. «Ага. И почему же тебя так пугает мысль навестить эту леди Гренвиль?» «Во-первых, потому что она ворчливая, властная старуха. А во-вторых, потому что на Даркмур-холле лежит проклятие». «Проклятие?» — Кейт рассмеялась. «Ты шутишь! И что же случится, если войти в дом? Упадешь замертво?» «Не смейся! С проклятиями шутки плохи!» «Сначала гоблины, теперь проклятие. Неужели ты еще и в призраков веришь?» «Призраки — это не чушь. Просто потому, что ты не можешь что-то объяснить, не значит, что этого не существует». «Призраки?» — весело переспросила Кейт. «Ладно, теперь мне правда любопытно. Что это за проклятие?» Билли посмотрел на бушующее море и тяжело вздохнул. «Так и быть, я тебе расскажу, но только если не будешь смеяться. Обещаю». «Семья Гренвиль всегда была особенной, знаешь ли», — начал он. «Они считают себя лучше других и почти ни с кем не общаются. Да, местные жители и сами стараются держаться от них подальше». Билли поерзал, устраиваясь поудобнее, и обхватил руками колени. «Это случилось несколько сотен лет назад. Однажды вечером в бурю в Даркмур-холл явился незнакомец. Он ужасно замерз и попросил пустить его переночевать. Дворецкий отказал ему, заявив, что у них не приют для нищих и бродяг, и захлопнул дверь перед его носом. Но незнакомец был слишком слаб, чтобы идти дальше, поэтому рухнул прямо на ступенях особняка. Там его нашла горничная, которая жалилась над мужчиной и впустила его в дом, чтобы он мог согреться и поесть. Но их застал лорд Гренвиль. Увидев путника, лорд без лишних слов бросил его в подземелье, где тот и умер от голода». Над морем прокатился раскат грома, словно подтверждая страшный рассказ. «В Даркмур-холле есть подземелье?» — недоверчиво спросила Кейт. «Говорят, что под особняком в скале целый лабиринт катакомб», — ответил Билли. «С темницей, пыточной и бог знает чем еще». «И при чем здесь призрак?» «Того незнакомца так никогда и не похоронили. Его скелет до сих пор лежит в одной из тюремных камер. А если мертвые должным образом не погребены, их души не обретают покоя. Они навсегда застревают в нашем мире и бродят по нему, обратившись призраками. Ты же понимаешь, что дух этого человека явно не испытывает теплых чувств к семье своих мучителей. Как бы то ни было, с тех пор с этим родом начали происходить несчастья. Члены семьи погибали при загадочных обстоятельствах. Некоторые старожилы деревни клянутся, что незнакомец перед смертью наложил на род Гренвиль проклятие». Кейт недоверчиво покачала головой. «Глупости. Ни проклятий, ни призраков не существует. Много ты понимаешь», — фыркнул явно задетый Билли. Внезапно Кейт кое-что вспомнила. «Гренвиль. Сегодня она уже где-то видела это имя». Она вытащила папку из-под куртки и снова взглянула на написанное на ней имя. «Густав Гренвиль. Он родственник Этель де Гренвиль?» «Должно быть ее племянник», — сказал Билли. «Больше Гренвилей в Даркмуре не осталось. Да и вообще нигде. Их род практически вымер». Билли многозначительно посмотрел на девочку. «Да-да», — отмахнулась Кейт. «Конечно, проклятие, я поняла. А что ты знаешь об этом Густаве?» «Ничего особенного». Билли пожал плечами. «Он примерно наш ровесник. Его родители погибли в аварии, и оказалось, что его единственная оставшаяся родственница — леди Гренвиль. Поэтому полгода назад он переехал к ней. Довольно странный тип. Учится в частной школе в Бартон-Куве и ни с кем в деревне не общается. Почти все время проводят в старом особняке, как и его тетка. А если и выходит из дома, то сюда, на пляж. Часами стоит и смотрит на море». Билли кивнул на папку. «Где ты ее нашла?» «Она лежала внизу, у скал. Наверное, он ее тут забыл». Кейт раскрыла папку. Билли с изумлением рассматривал наброски. «Ух ты! Вот это да!» Он пролистал страницы и, наконец, указал на стихотворение, которое Кейт успела заметить. «А это что?» «Не знаю. У меня не было времени его внимательно прочитать». Она взяла у него лист и вслух прочла строки. «На рассвете — сияние, в полдень — дымок, вечером — звон, а в полночь — смерти порог, где в круге писания сойдутся пути, ветрам из пасти демона волю дадим». «Ага», — протянул Билли. «И что это значит?» «Понятия не имею. Похоже на загадку». «Из пасти демона. Интересно, это Густав сам придумал?» «Давай спросим у него». «Нет, спасибо. Я ни за что на свете не пойду к старухе Гренвиль». «Ладно», — ответила Кейт, закрывая папку. «Тогда я пойду одна». Билли пожал плечами. «Дело твое», — хмыкнул он. Вскоре дождь прекратился, буря ушла, шторм стих, успокоилось и море, которое теперь приобрело свинцово-серый оттенок низко нависшего неба. Кейт и Билли выбрались из ниши и осторожно спустились по мокрым скалам к пляжу. Там Билли взглянул на свои наручные часы, стекло которых было так поцарапано, что на циферблате едва можно было разглядеть стрелки. «Чёрт, уже так поздно!» — выругался он. «Мне влетит! Было приятно познакомиться!» Не успела Кейт ответить, как он сорвался с места. «Спасибо еще раз за помощь!» — крикнул он через плечо. «И держись подальше от Даркмур-холла! С призраками шутки плохи, а с леди Гренвиль тем более!» Кейт помахала ему на прощание и постояла, глядя, как он бежит по узкой тропинке. Вскоре Билли исчез за скалами. Девочка задумчиво усмехнулась. «Проклятая усадьба! Странный мальчик! Таинственный призрак! Похоже, Даркмур-он-Си не такое уж и скучное место, как она предполагала». Она нащупала портфель, который снова был засунут под пиджак, а затем ощупала папку с рисунками, спрятанную под курткой. Даркмур-холл просто умолял, чтобы его исследовали. И как нарочно, у нее появился прекрасный повод воплотить этот план в жизнь.